Через некоторое время я с немалой помощью Деоча и Вильяма напился. Итак, три студента держат свой не слишком прямой путь обратно в университет. Посмотрите, как они идут. Только слегка пошатываясь и заплетаясь в ногах, стоит тишина, и когда колокол на башне бьет поздний час, звук не рушит, а подчеркивает тишину. Тишину, которую уважают даже кузнечики. Их голоса, как осторожные стежки на ее ткани, крошечные и почти невидимые. Ночь вокруг этих троих подобна теплому бархату. Звезды, алмазы в безоблачном небе, превращают дорогу под ногами в пыльное серебро. Университет и Имре, средоточие знаний и искусства, сильнейшие из четырех сторон цивилизации. Здесь, на дороге между ними двумя, нет ничего, кроме старых деревьев и высокой травы, клонящейся под ветром. Ночь совершенно в своей дикости и пугающе прекрасна. Трое юношей, один темный, один светлый и один, за неимением лучшего слова, пламенный, не замечают ночи. Возможно, какая-то частичка их и видит ее, но они молоды и пьяны, и глубоко в сердцах своих лелеют надежду, что никогда не постареют и не умрут. Они также знают, что любовь и дружба никогда их не покинут. Юноши владеют многими знаниями, но ни одно из них не кажется таким важным, как это. Возможно, они правы. Глава 60. Удача. На следующий день я пошел на экзаменационную лотерею, испытывая первое в своей жизни похмелье. Томимый легкой тошнотой, я встал в самую короткую очередь и попытался отвлечься от голдежа сотен студентов, толпящихся вокруг, покупающих, продающих, торгующихся и громко жалующихся на выпавшие им жребии. Квоут, сын Арлидена, сказал я, когда наконец подошла моя очередь. Унылая женщина отметила мое имя, и я вытащил квадратик из черного бархатного мешочка. На нем было написано «Хаэтен полдень». Еще 5 дней, куча времени на подготовку. Но когда я повернул обратно к гнездам, меня осенила мысль, сколько времени на подготовку мне на самом деле нужно. И что важнее, сколько я смогу на самом деле выучить, не имея доступа к архивам. Обдумав это, я поднял над головой руку с отогнутым средним и большим пальцем, подавая сигнал, что у меня жребий на 5-й день от сегодня, и я хочу его продать. Вскоре ко мне подошла незнакомая студентка. 4-й день, — сказала она, показывая свой жребий, — я дам тебе йоту взамен. Я покачал головой, она пожала плечами и побрела прочь. Следующим был Галвен, релар из медики. Он поднял указательный палец, показывающий, что у него жребий на сегодняшний день. По его тревожному лицу и кругам под глазами я догадался, что он не горит желанием оказаться на экзамене так скоро. 5 йот возьмешь? Вообще-то я хотел целый талант. Он кивнул, зажав свой собственный жребий между пальцами. Это была справедливая цена. Никто не хотел идти на экзамены в первый же день. Может быть, позже. Я еще немного осмотрюсь. Глядя, как он уходит, я подивился, какую перемену сотворил во мне всего 1 день. Вчера 5 йот показались бы мне всеми сокровищами мира, но сегодня мой кошелек был тяжел. Я погрузился в раздумье, сколько же денег я заработал за вчерашний вечер, когда увидел приближающихся Вильяма и Симона. Вилл выглядел немного бледным, несмотря на смуглую сельдийскую кожу. Я решил, что он тоже переживает последствия вчерашнего пира. Сим, однако, был бодр и весел, как всегда. «Угадай, кто вытянул жребий на сегодня?» Он мотнул головой куда-то за плечо. «Амброс и несколько его дружков. Вполне достаточно, чтобы заставить меня поверить в справедливость вселенной».